Глава 21. Глядя в окно самолета, Алексия прихлебывала охлажденный клюквенный сок. На ее коленях немым укором лежала толстая министерская сводка «Решение по вопросам миграции в Британии. 21 век». Даже название почему-то звучало удручающе. Алексия пока не находила в себе сил взяться за сводку. Каникулы в Мартас Вайн-Ярд пошли ей на пользу. Люси Мейер помогла поднять дух и укрепила решимость. Алексия правильно поступила, закрыв двери, ведущие к Билли Хэмлину и прошлому. Ничего хорошего не вышло бы из их с Билли встречи. Алексия так старалась оставить ту, другую жизнь позади. Постепенно она начала мысленно переписывать историю. Это не она жестоко прогнала Билли. Билли был болен, а она добилась для него помощи. Алексия безоговорочно доверяла Эдварду Мэннингу, и он совсем справился. Пора двигаться дальше. Заняться правительственными делами. А с Тедди все очень просто. Она не хотела ранить его чувства. Сейчас он спал рядом, мирно похрапывая с полупустым стаканом виски Гленфиддик в одной руке и вчерашний Таймс в другой. Тедди с типичной для него заботливостью вернулся в Мартас Вайн-Ярд на последние дни каникул, вместо того, чтобы оставаться в Лондоне и дожидаться Алексию там. Какой еще муж политика согласится в течение недели пролететь 8000 воздушных миль, чтобы составить жене компанию? Алексия была тем более рада обществу Тедди, что Рокси и Майкл вернулись в Англию на прошлой неделе. Бедному Майклу пришлось с бесконечным нежеланием оторваться от милой крошки Саммер Мэйр, чтобы вернуться к бизнесу и Томми. Рокси не захотела остаться без брата. Последние несколько дней в Гейблзе были для Тедди и Алексии чем-то вроде второго медового месяца. Воспоминания, которые Алексия будет долго-долго лелеять. «Я не была влюблена в него, когда мы поженились», — думала Алексия, — «но люблю сейчас. Люблю нашу совместную жизнь, все, что мы построили». Осторожно, чтобы не разбудить, она взяла у Тедди газету и пробежала глазами новости. Эдвард слал ей электронные письма дважды в день, так что она уже была в курсе всех важных или требующих ее действий новостей. Но вот уже 3 недели, как министр не держала в руках английской газеты. Процент безработицы растет. Она раздраженно поморщилась. Чертовы писаки из «Таймс». До чего бесстыдно они манипулируют данными. То и дело создаются рабочие места в частных и государственных секторах. Пусть владелец «Таймс» Мёрдок, но, насколько могла сказать Алексия, все журналисты, работавшие там, были проклятыми троцкистами. Она перешла ко второй странице. Унылой статье о фермах, работавших на энергии ветра. Надежные энергетические источники всегда до смерти утомляли Алексию, но защита природы важна для членов парламента, так что она послушно пробежала статью глазами. Интересно, знают ли остальные члены кабинета о связи Генри Уитмана с Лорой Луэллен, очень красивой и очень замужней эколобисткой, чей муж, Майлзел Луэллен, был самым большим финансовым донором консервативной партии. Алексия в этом сомневалась. Она сама узнала обо всем случайно, наткнувшись на Генри и Лору в захолустном йоркширском отеле за неделю до прошлогодней конференции в Блэкпуле. Если бы по Лондону пошли сплетни, Алексия, возможно, услышала бы их последней. Ее так называемые коллеги по кабинету были самой чванливой бандой ублюдков, с которыми она имела несчастье работать. А Алексии на своем веку приходилось работать с кучей ублюдков. Когда она дошла до 4-й страницы, внимание привлекла короткая заметка. «Фатальный удар ножом. Улик не найдено». Алексия стала читать. Полиция не нашла следов на месте убийства американца на Эджо-Роуд в пятницу ночью. Уильям Хэмлин, отбывавший срок в тюрьме за убийство, имевший проблемы с психикой... Алексия судорожно вцепилась под локотник кресла, которому было отказано в выдаче визы, нелегально въехал в Британию, но был найден мертвым у дверей своего номера с ножом для хлеба, воткнутым в сердце. «Нет, не может быть! Только не Билли! Он в Америке, в безопасности! Эдвард об этом позаботился!» Она продолжала читать. Саймон Батлер, бармен «Олд Лайон» на Бейкер-стрит, где Хэмлин стал за лето постоянным посетителем, описал убитого как потерянную душу. Мистер Батлер недавно связывался с социальной службой, описывая неустойчивое психическое состояние Хэмлина, но, по его словам, получил отлуп от персонала. Полиция просит свидетелей позвонить. Строчки расплылись перед глазами Алексии. Сердце колотилось, во рту и горле пересохло, словно она наглоталась песка. Она разбудила Тедди. «Взгляни на это!» Тедди вскочил, расплескав виски на рубашку. «Дьявол, что случилось, дорогая? Посмотри!» Алексия показала на снимок Билли, сделанный более 10 лет назад. «Это он». «Кто? Пожалуйста, не говори загадками, я еще не проснулся». «Уильям Хэмлин», — раздраженно бросила Алексия. «А, так вот как его зовут. Раньше ты не хотела говорить, помнишь?» «Звали», — поправила Алексия. «Его убили, закололи». «Но ты, кажется, сказала, что его депортировали». «Так и было. Должно быть, он каким-то образом вернулся. А теперь мертв. Читай заметку». Тедди прочитал и вспомнил о разговоре с Эдвардом Мэннингом всего неделю назад. «Доверьтесь мне, у него нет средств, чтобы вернуться. Вот тебе и доверие». Тедди передернула при мысли о том, как близко подобрался к Алексии этот безумец, и снова вернулся, пытаясь встретиться с ней, возможно, даже для того, чтобы убить или искалечить. «Журналист не упомянул тебя?» Он отдал ей газету. «Не упомянул. Похоже, никому не пришло в голову связать наши имена». «Прекрасно». Промокнув пропитанную виски рубашку салфеткой, Тедди повернулся и поправил подушку. «В таком случае тебе не о чем беспокоиться. Спокойной ночи». Алексия была шокирована. «Не о чем беспокоиться? Тедди, его убили!» «Совершенно верно. Больше он тебя не побеспокоит. Верно? По-моему, это хорошие новости». «Почему ты так бездушен?» – рассердилась Алексия. «Он не заслуживал такой гибели. Он был болен, сбит с толку». Тедди устало выпрямился. «Послушай, Алексия, он угрожал тебе. Не можешь же ты ожидать, что я стану любить или жалеть тех, кто угрожает моей жене? Я не собираюсь быть настолько лицемерным, чтобы изображать скорбь по совершенно незнакомому человеку, только чтобы утешить твою совесть». «Ты прав, прости». Она подалась в бок и поцеловала его в щеку. «Я потрясена, вот и все. Когда-то он был славным парнем». «Гитлер тоже был славным парнем», – пожал плечами Тедди. «Постарайся отдохнуть». Вскоре он уже громко храпел. К Алексии подошла стюардесса. «Принести вам что-нибудь поесть, министр внутренних дел? Сырную тарелку или фрукты? Вы сказали, что хотите легкий ужин». Алексия взяла себя в руки. «Тедди прав. Случившееся с Билли было ужасным, но действительно подвело некий итог. И разве не этого она хотела в глубине души? Конечно, не она виновата в его смерти. Она тут ни при чем. Какой бы трагедией это ни было, может, все к лучшему». Она улыбнулась стюардессе. «Я буду сыр, пожалуйста. Только без плесени. И чашку крепкого кофе. У меня полно работы. Нужно все просмотреть до прилета».